Впереди, еще в 50 метрах, была следующая баррикада, с которой бунтовщики пытались стрелять по нам. Они не пытались наступать, но им нужно было заставлять нас тратить силы на них, нести потери от их постоянных обстрелов. Действенная стратегия. Потери мы несли серьезные. Один за другим бунтовщики начинают гибнуть от нашей стрельбы, в то время, как их упирается в щит. 10%, 7%, 5%, 1%. Мне приходится залечь, чтобы поменять батарею щита. В этот момент происходит громкий взрыв со стороны диспетчерской. Лестница взорвана. Прием, отчитался передо мной один из сционов. Было решено, что лучше отсечь ее, так как через нее могли начать наступать бунтовщики, что засели на самих хранилищах. Еще одной огромной толпы нам тут не нужно было. Молодцы, парни. Пока что разберитесь с ублюдками в жилблоках позади. Прием. Принято. Кинжал один. Приступаем. Прием. Встав из-за баррикады, я вновь начал вести огонь по бунтовщикам. Один, два, три, четыре. Им не было конца. Говорит Металл один. Услышал я сухой голос Магаса. Приступаю к работе. Прием. Принято, Металл один. Ответил я ему. Еще два выстрела. Два трупа. Лазган вибрирует в очередной раз. Ложусь и начинаю перезаряжаться. Еще немного. Еще немного. Говорю я себе, вставляя новую батарею в паз, после чего вновь поднимаюсь. И в этот момент я вижу, как впереди появляется множество темных силуэтов, которые прикрывались переносными щитами. По коридору разносится дикий крик, а на нас начинает двигать очередная толпа людей. «Да чтоб вас, блять!» – произнес я злобно. «Сколько ж вам нужно угробить еще людей, мрази ебаные?» «Гихьян, гранаты, с удовольствием!» – ответил мне сервитор, после чего открыл огонь гранатами, которые до этого экономил. Одна за другой гранаты улетают вперед, а затем взрываются прямо у людей под ногами. Первые ряды ложатся на пол, скошенные осколками, но людям, что шли позади, на это было абсолютно плевать. Они просто перепрыгивали через них и бежали дальше, после чего падали от новых взрывов. Мне больно было на это смотреть. Все эти люди, в основном подростки или просто молодые парни и девушки, погибали просто, как скот на бойне. Вместе с этим я чувствовал злость. Злость на всех тех людей, что посылали их на эту бойню, тех, кто поднимал их в эти бессмысленные самоубийственные атаки, убеждал так сделать. Еще несколько секунд и Гихьян прекратил стрелять, больше не было целей. Теперь впереди была лишь туча дыма и пыли, из которой доносились стоны десятков раненых людей. Затем все это ушло и нам открылась страшная картина. Сплошным слоем тут лежало где-то под сотню искромсанных осколками окровавленных тел, многие из которых еще шевелились. «Мда, пиздец», — прозвучал голос Гихьяна рядом. «Движение, впереди». Кто-то из бунтовщиков вылез из-за угла, прицелился и начал стрелять из пулемета. Затем начали вылезать и другие. Бой продолжился. Бунтовщики сдаваться не собирались, как собственно и мы. Еще минут пять бой продолжался, нисколько не утихая. «Кинжал один», — начал Яцкан в какой-то момент. «Задание выполнено. Прием, справились». Прозвучало у меня в голове, когда я осознал услышанное. Внутри себя я почувствовал радость, непередаваемую радость. «Мы сделали это. Мы наконец-то это сделали. Принято, Металл один. Благодарю вас. Прием», — ответил я и переключил канал на Шеркина. «Главный один, это Кинжал один. Мы справились. Задание выполнено. Какие будут приказы?» «Прием. Кинжал один, это главный один. Отходите со складов на грузовые платформы и займите там оборону. Прием. Принято, главный один. Приступаем. Прием», — ответил я и обратился уже к солдатам. «Парни, мы сделали это. Отходим на грузовые платформы и занимаем оборону. Живее». Отход вышел быстрым. Даже очень быстрым, особенно в сравнении с тем, сколько мы наступали. Нам понадобилось сутки на то, чтобы добраться сюда, и примерно час на то, чтобы отойти. Расчет Шеркина был верным. Нам нужно было сузить фронт, чтобы не тратить силы на сдерживание фланговых ударов. И уже на грузовых платформах мы, обессиленные, начали ждать результатов. Атак бунтовщиков не последовало, что мы пока воспринимали как подготовку к большому наступлению. Это давало нам возможность подготовиться, укрепить баррикады, подвести подкрепления и припасы, вывести раненых. Так прошли сутки. Долгие, напряженные сутки, во время которых я просто отдыхал и следил за новостями. Также готовились атаки на другие хранилища, более мелкие, расположенные рядом с основным, в больших складских помещениях различных мануфакторумов и коммерсантских кварталов. Понятно, что мы уже отрезали бунтовщикам весомую часть их запасов, но нужно было продолжать. «Приятного», — сказал мне Гихьян, когда я сел завтракать, проснувшись. «Взаимно», — ответил я, начав есть суп. Голод уже начал меня пробивать по полной. Ели мы молча. Все равно говорить о чем-то не хотелось. Голова была занята мыслями о Неринте и Антуане. Я скучал по ним. Чудовищно скучал. Каждый раз, когда я вспоминал лицо кого-то из них, становилось горестно. Хотелось как можно быстрее увидеть их, обнять и больше не отпускать. Лишь бы оказаться как можно дальше от всего этого ебучего дерьма, всей этой войны, всей бойни. Отбросив от себя эти мысли, я продолжил есть, одновременно зачитывая рапорты младших комиссаров. Нападение на командира, ослушание приказа, отступление без приказа, мародерство, драка между сослуживцами. И вдруг в коридоре прозвучал какой-то писк, шедший явно из коридора, громкий, настолько, что не услышать его не вышло бы. Затем он прекратился, но почти сразу начал звучать вновь. Я вопросительно посмотрел на Гихина. «Система гражданского оповещения», — серьезным голосом объяснил мне сервитор, — «интересно». За несколько секунд прозвучало 5 сигналов, после чего наступила тишина. «Внимание!» — прозвучал спокойный и усталый мужской голос, — говорит верховный лидер Михандир Галиард. «Сутки назад силы Астра Милитарум захватили наше главное провизионное хранилище. В связи с этим военный совет более не видит возможности к сопротивлению. Я приказываю всем войскам Народной армии освобождения прекратить все военные действия, сложить оружие и сдаться. Да хранит вас всех Бог Император». Послышался щелчок. В комнате повисла полная тишина. Я пытался переварить все услышанное. Затем я посмотрел на Гихина, а через секунду в коридоре прозвучали крики. Бесчестное множество криков, чье приглушенное эхо раздавалось по коридорам и даже вентиляции. Это кричали гвардейцы, и они кричали от радости. «Получилось», — понял я, после чего улыбнулся. «Да», — подтвердил Гихьян, — «получилось». Я закрыл глаза и запрокинул голову назад. На душе чувствовалось небывалое облегчение. Спустя двое суток мы шли по пешеходной трассе в направлении нужного нам жилблока. На другой стороне, нам навстречу, шли колонны уже безоружных бунтовщиков, рядом с которыми шли конвоиры из числа СПО. Там были как молодые парни и девчонки, так и взрослые мужчины и женщины. И все они сейчас шли в направлении теперь уже бывшей линии фронта. На лицах у всех была печаль, разбитость и апатия. Это можно было понять, все же, они пережили очень многое, потеряли многое, но все равно проиграли и теперь были вынуждены сдаться. К сожалению, не все бунтовщики сдались нам. Были и те, кто решил сопротивляться до последнего, даже если в этом не было уже никакого смысла. Одиночки или небольшие отделения, порой размером со взвод, брали с собой столько боеприпасов, сколько могли, пытались найти кого-то из гвардейцев, чтобы убить как можно больше и умереть в бою. Некоторые особо отбитые нападали на колонны сдавшихся, называя их предателями. Таких было крайне мало, и разобраться с ними было несложно, но от них мы тоже несли потери, за что было довольно обидно. Наши парни погибали уже после победы. Были и те, кто пытался прятаться, и явно уже спрятался, так сильно, что хрен достанешь, но с ними уже потом разберутся местные. Мы же сейчас шли к главному зачинщику всего этого, Михандиру Галиарту. Ублюдок, как выяснилось из показаний сдавшихся, просто заперся у себя в штабе вместе с несколькими сподвижниками. По приказу Элтензера, нам нужно было доставить его на допрос или ликвидировать. Было важно подтвердить документально, что он не сбежал и не представляет для нас больше какой-либо угрозы. Я оказался ближе всех к его штабу, который располагался всего в километре от провизионных хранилищ, а потому заняться им приказали мне. Добравшись до перекрестка, мы завернули направо. Впереди располагался вход в резиденцию Абдислакума, ставку Михандира Галиарта. У самого входа картина открылась довольно необычная. Здесь лежало сразу трое мужчин в офицерских мундирах СПО, что спали и храпели прямо на бетонном полу. Вокруг валялись пустые бутылки из-под разного алкоголя. Возле голов двоих из них были лужи разлитой блевоты, запах от которой моментально вдарил по носу вместе с запахом мочи. «Вот тебе и отпраздновали поражение», — сказал Гихьян. «Прям традиция уже», — ответил я ему, вспомнив то, как все выглядело при восстании Тивгарта. Перешагнув через лужи блевоты, я направился дальше, в саму резиденцию, при этом смотря под ноги, чтобы вдруг не нарваться на растяжку. Мало ли что этим в голову придет. В самой резиденции обстановка была такой же, как снаружи. Множество спящих, обливанных тел, что спали мертвецким сном рядом с пустыми бутылками. Некоторые были мертвы, как минимум у троих были простреляны головы из стабберных пистолетов, что они держали в руках, а один и вовсе лежал с открытыми глазами, смотрящими в потолок, в то время, как его рот был обмазан рвотными массами. Прям как Надрак погиб. «Так, ну пока что никаких мин я не вижу», — сообщил Гихьян. «Аналогично», — дополнил его Дима. «Они оба должны были следить за тем, чтобы помещение не оказалось заминировано. Все же, не стоило исключать, что лидер бунтовщиков попытается уйти, забрав с собой кого-то важного. За пару минут мы смогли добраться до кабинета самого Абдислакума. Дверь была не заперта. Вначале шла приемная. В ней, за столом секретаря, сидел довольно помятого вида мужик лет 60, у которого на лице было заметно страшное похмелье. Он посмотрел на нас с нескрываемой брезгливостью. «Можете проходить, он ждет», — сказал он усталым голосом. Я лишь кивнул и открыл дверь в кабинет, освещенный обыкновенными лампами. Механдир сидел за столом самого Абдислакума. В своей правой руке он держал бутылку вина, а в левой — осколочно-фугасную гранату с уже вытащенной чекой, держа при этом предохранительную скобу. Вот это было довольно неожиданно. «Ждите там», — приказал я. «Все же, в случае чего, сбежать одному будет сподручнее. Да и к тому же, на мне сейчас был щит, можно было не бояться». Сам Механдир поднял на меня свои карие, почти черные глаза. В них читалось многое. Боль, печаль, апатия, безысходность и огромная, непомерная усталость. «Приветствую, комиссар Мерцелиус», — кивнул он, после чего посмотрел на гранату, которую сжимал в своих руках. «Не пугайтесь, это я для себя. В плен идти не хочется. И чего тогда ждете?» — решил спросить я. «Страшно», — довольно прямо ответил Галиард. «Не получается сделать последний шаг. Пистолет, виселица, инъекции, высота. Тоже не справился. Тут хоть отпустил эту скобу, да?» Я отчетливо слышал, как Механдир спрашивает искренне. Он банально не знал этого термина. «Да, вот, отпустил и все. Уже ничего не изменить», — продолжил верховный лидер, после чего сделал глоток вина из бутылки. «С этим можно было согласиться. Жаль», — вновь начал Механдир. «Очень жаль, что так получилось. Жаль ему, блять», — произнес я, сжав руки. «Для чего все это было?» — все же решил спросить я. «Неужели так сильно не нравился губернатор?» Галиард опустил взгляд и задумчиво посмотрел на стол. «Я 30 лет прожил в системе, стал Абдислакумом. Великолепная карьера великолепного сына великолепного отца. А потом я проиграл, помогал друзьям отца и был пойман. И все, больше у меня ничего не было. А жить вне системы, как оказалось, невыносимо. Так что в конце концов я решил для себя, раз уж в систему я не вернусь, то тогда создам свою. Все равно другого выбора для себя я не видел. Это было совсем не то, что я ожидал услышать от лидера народного восстания. А манифест? Не удержался я от вопроса. Все эти идеи про свержение монархии, про уничтожение коммерсантов? Глаза Механдира посмотрели на меня и пожал плечами. У людей есть запросы. Я пообещал их выполнить. Для меня лично манифест — это тот еще бред. Но раз уж люди готовы были за ним идти, то пускай будет. Мне лично без разницы. Я чувствовал омерзение. Подлинное чувство омерзения к Галиарту. Такое же омерзение я чувствовал к Тевгарту, когда он мне рассказывал, зачем поднял свое восстание. Выходило, что оба этих ублюдка желали одного – власти для самих себя, а на остальных им было плевать. «И вот ради этого вы пролили столько крови?» — уже более злобно спросил я. «Ради того, чтобы быть главным?» Механдир скривился. «Я не хотел, чтобы пролилось столько крови. Когда из-за арбитров вспыхнуло восстание, мы вообще оказались не готовы, но все же решили, что это наш шанс, что мы сможем все сделать быстро. Поначалу так и казалось, но система оказалась куда более устойчивой, чем я думал, пускай и знаю ее изнутри. А после того, как нас остановили, отступать уже было некуда. Или идти до конца, или сдаваться. Мы все считали, что шанс есть. Даже когда вы начали наступать, все равно была надежда, что народ восстанет. Не восстал. А уж когда мы потеряли провизию, всем стало очевидно, что уже ничего не получится. Все равно вы не убьете всех, а отправите в штрафлегион. Хоть какой-то шанс? Нет, не отправим, — сказал я, мысленно отвечая лидеру бунта. Я прекрасно знал, что сейчас все бунтовщики шли пешими колоннами на вокзалы, откуда их поездами доставят до мест ликвидации. Никто из тех, кто сдастся, не выживет, так приказал Харьянди. Но при этом вы не стали использовать псайкера, когда узнали о нем, добавил я, пока мужчина вновь сделал глоток вина и немного потрусил головой. Я не ебанутый, комиссар, довольно серьезным голосом ответил мне Механдир. Уж лучше смерть, нежели использовать силу несанкционированного псайкера. Гандир этого не понимал, думал, что сможет все контролировать. Именно он стоял за большинством наших успехов, но, я не посмею так рисковать. Нет уж, что ж, хоть в этом он оказался достаточно разумен. Именно Алиманиш повинен в появлении твари. Механдир немного удивленно посмотрел на меня, пытался поймать сильного псайкера, тот разозлился. В этом и ваша вина тоже. Без вас этого бы не было, а Аскирт и Филгейрд были бы живы, сказал уже про себя. Механдир лишь опустил взгляд. Я виноват уже в стольких вещах, что ваши слова не удивляют, если честно, ответил он. Мне хотелось ему врезать, но все же у него была граната. Не стоило. Ладно. Механдир взялся за бутылку, поднял ее вверх дном, запрокинув голову, и начал хлебать вино большими глотками. Секунд через пять вино кончилось и бутылка полетела о пол, разбившись вдребезги о ламинатный пол кабинета. Затем он вновь потрусил головой. Фух, пора, я думаю, нечего тянуть. Лидер бунтовщиков заметно напрягся. Идите, комиссар, я все равно никуда не убегу. Мне тут больше делать было нечего. Хочет умереть так, пускай умирает. Все равно в плен его не взять уже. Прощайте, злобно проговорил я, после чего развернулся и вышел из кабинета, закрыв дверь. Мы стали ждать. 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд, минута. Из кабинета доносится истошный вопль, а затем мощный взрыв, выбивающий деревянные раздвижные двери. Мы заглядываем внутрь. Кабинет весь раздолбан, все в дыму. Подойдя ближе, удалось рассмотреть тело Голиарта. Головы и обоих рук у него не было, а грудь была разодрана в клочки. Больше мне здесь делать было нечего. Отправив сообщение, что Голиарт мертв, я направился к выходу из резиденции. На душе было радостно. Несмотря на все то, что наговорил этот ублюдок, я все равно чувствовал радость. Наконец-то, после всего того, что мы прошли, эта война была окончена. Мы победили. Часть 160. Спустя три дня. Комиссар Августин Мерцелиус. Итак, начал Ширкин, когда весь командный состав полка наконец-то собрался в объединенном штабе, что сделать было уже непросто, учитывая нынешние дороги. К моему удивлению, ответ на наше сообщение мы уже получили. Нам ответил командор Гильемма Церфустат. Он летит сюда, чтобы забрать 1427-й Вильярский полк, и у него оказалось предписание касательно нас. По приказу командования субсектора, мы должны были бы в кратчайшие сроки, в течение максимум 10 стандартных суток, или закончить кампанию, или же стабилизировать фронт достаточно, чтобы передать его силам планетарной обороны. После этого нас с Вильярским полком должны отправить на планету Ниглирт. В голове у меня начали работать воспоминания, и я все же смог вспомнить. Я уже слышал это название. Схол Аббат, чью фамилию я уже не помнил, рассказывал мне про нее, когда я посещал местную схолу, чтобы вдохновить сирот Сакитас Прайм. Давно это было, очень давно. Еще Аскирт с Филгейртом были живы. На данный момент планета попала в варп-шторм, вследствие чего сообщение с планетой практически отрезано, и там начались антиправительственные бунты. Нам и Вильярскому полку приказано отправляться вначале на Шамтанар, где мы дождемся основного конвоя с основными силами под командованием генерала Астра Милитарум, Савцаде Дюки Макрю, и отправимся на Ниглирт для обеспечения правопорядка там до окончания варп-шторма. Подобное не сильно радовало. У остальных на лицах было примерно то же самое на лицах. То есть мы будем прорываться прямиком через шторм, произнес майор Валиш. Боже император, помилуй нас. Аминь, ответил майор Рамвера. Есть информация, с чего это к планете такое внимание, задал вопрос майор Веркис. Довольно неожиданно, что командование решило послать нас прямиком через варп-шторм на изолированную планету, причем такими силами. Мне бы тоже хотелось бы это узнать, потому что выглядело это как минимум необычно. На Вильяру Никусе информации о Ниглирте нет, ответил Ширкин. На кораблях, что присутствуют на орбите, тоже. Так что сейчас сказать об этом ничего нельзя, все узнаем, когда соединимся с силами генерала Кимакрю. И через сколько мы отправляемся? прозвучал вопрос от майора Немарта. Эскадра командора Церфустата войдет в систему через 2 вильярских дня, плюс-минус несколько часов. Еще через 5 дней они прибудут на орбиту и мы начнем погрузку. А вот от такого я и все присутствующие удивились еще сильнее. 7 дней всего, сказал Монтиас не очень довольным голосом. Вот ведь фраг, отпраздновать нормально не сможем. Ничего не поделаешь, ответил полковник, и было отчетливо слышно, что ему все это тоже совсем не нравится, так что начинаем собираться. На вечер я назначил церемонию объединения полков, после чего приступаем к работе. Нужно переправить все войска с фронта в космопорты. Праздновать будем уже на кораблях. Один момент, а что у нас с ранеными тогда? Спросил подполковник Халсат, начальник нашего санитарного корпуса. У нас несколько тысяч тех, кто не пригоден к орбитальному подъему. Они там вообще едва транспортабельные. А еще очередь на аугментацию на месяц вперед при местных мощностях. Всех, кто не транспортабелен, оставляем, сухо и при этом довольно быстро ответил Вермант. Он уже думал об этом и принял решение, очередь на аугментацию изменить, в приоритете, верлонцы, акитасцы, солдаты других полков и самые опытные вильерцы. Остальных оставляем тут, будут частью другого полка, вместе со всеми лишними. Подполковник нахмурился. Понял, буркнул он заметно недовольно. Мне тоже это решение не понравилось, но тут уже ничего поделать было нельзя. Сроки, которые нам выставили, оказались слишком сжатыми. На этом все, господа, ответил полковник, приступаем к работе. Я встал вместе с остальными и быстро направился к выходу. В голове был ворох мыслей от осознания происходящего, однако главной проблемой я видел свою печень. Я собирался уже назначить себе операцию по пересадке, потому что она, судя по анализам, буквально на ладан дышала, и это нужно было как можно быстрее исправлять. Однако это вначале нужно было дождаться, пока она вырастет, потом пересадить, а потом лежать на реабилитации, пока она приживется. Значит, выбор оставался один, придется забирать печень с собой, отправляться вместе с ней на корабль и уже там делать пересадку. Не очень удобно, но по-другому уже никак, раз у нас такие сжатые сроки. Выбравшись со штаба, я направился к лифту вместе с Димой и Гехином, после чего уселся на мягкое кожаное кресло и стал ждать, пока мы спустимся к нужному месту, в которое я собирался пойти сразу после штаба вместе с остальными. «Мы улетаем через 7 дней», — коротко сказал я, смотря в узорчатый потолок. «Ни хрена себе», — удивленно произнес Гехьян. «Поддерживаю удивление Гехина», — ответил за ним Дима. «Это каким таким образом нам ответили так быстро?» — продолжил сервитор. «Такого раньше никогда не было. Сюда летит корабль с предписаниями по нам. Не справься мы до его прилета. Пришлось бы стабилизировать фронт и оставлять его на СПО. Мы же вместе с Вильярским полком отправляемся на Неглирт». «Так», – протяжно ответил Бендигиш, – «Вильярский был зарезервирован для Глимгурца, там сейчас полная жопа. А нас отправляют на планету, что сидит под варп-штормом. Ну это просто охуенно. Ага, даже раненых придется оставить многих, если не транспортабельно или не успеют пройти аугментацию. Причем мы и Вильярский полк, только часть. С основными силами встретимся на Шамтонаре под командованием генерала Кимакрю». «Так, про Шамтонар ничего не знаю, а вот Кимакрю». Гехьян произнес фамилию генерала задумчивым голосом. «Кимакрю, Кимакрю. Слышал о нем, кстати. Подавлял восстание рабочих на Самотонароне. Подробностей не помню, лет 5 назад это было, но там у него комиссар погиб при артобстреле, нам отчет прислали. И раз уж у нас целый генерал, то чувствую я, выйдет непросто. Похоже, на этом Неглирте что-то серьезное, раз такие силы собрали для его защиты, да еще и будут прорываться через варп-шторм». «Согласен», — прозвучал голос Скитария. «Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал я. «Сейчас главное — разобраться со всеми нашими делами окончательно. У нас 7 дней, чтобы со всем разобраться. Ну что ж, удачи тебе с этим. Тебя ждет кромешная жопа комиссарской бюрократии. Удачи». Голос сервитора был буквально переполнен сарказмом. «Спасибо», — с таким же сарказмом ответил я. После этого наступила тишина, и я закрыл глаза, наслаждаясь минутами покоя, пока лифт продолжал опускать меня вниз, к месту моего следующего визита. Дел у нас действительно было не просто много, а охренеть, как много. Все дисциплинарные дела теперь необходимо решить в авральном режиме, плюс еще разобраться с пополнением кадетов из Схалы, плюс еще объединить полк окончательно, плюс еще получить копии архивов комиссариатов 5 полков, плюс еще принять доклады снабженцев и санитарного корпуса, плюс еще разобраться с теми, кто остается. В общем и целом, не то, что вагон, а железнодорожный состав работы, с фурой сверху. Однако, несмотря на все эти внезапно упавшие на меня проблемы из-за сверхсжатых сроков, меня это особо не волновало. Это все было уже сущей мелочью. Самым важным было для меня совершенно другое. Война была наконец-то окончена. Полностью. Стоило нам объявить на всю планету, что бунтовщики капитулировали, включить голос Голиарта по системе гражданского оповещения, все остановилось. За последние два дня не было ни одного протеста, ни одного агитатора, ни одной диверсии. Бунтовщики, что действовали у нас в тылу, в один момент утратили всякий смысл действовать, а потому моментально прекратили работу. Либо они находились в полном шоке и апатии, пытаясь осознать, что все кончено, либо они уже пытались залечь на такое дно, на каком местная разведка их уже не достанет. Одновременно с этим планета начала ликовать. Народ до истерики радовался тому, что весь этот кошмар наконец-то подошел к концу, начав опустошать алкогольные магазины. Теперь у протиксов вместо подавления различных протестов гражданских, отлова агитаторов и противодействия диверсантам бунтовщиков занимались успокоением драчунов и пьяниц, что напивались до того, что не могли уже идти, а больницы наполнялись теми, кто подрался, упал на пьяную голову с лестницы или же довел себя до алкогольного отравления, из-за чего уже нужно было ставить капельницу. Люди себя не сдерживали, и я хорошо понимал их радость. Очень сильно понимал и разделял, потому что эта война оказалась по-настоящему чудовищной. Как мне сообщили сегодня утром в итоговом отчете, полк за все время войны потерял 475 865 гвардейцев, то есть почти 5 наших штатных составов. Все из-за местной специфики, расстояния и того, насколько сильно бунтовщики были готовы стоять до последнего, особенно в последние дни войны. У остальных полков ситуация была, понятное дело, получше, за счет того, что они были здесь куда меньше и даже не успели пополнить свои составы до штатной численности, но все равно и там потери оказались серьезные, 318 524. И это нам еще не приходили отчеты от СПО, чьи потери явно были на порядок больше и которые еще не успели подсчитать полностью, потому что там еще были такие раненые, за чью жизнь боролись врачи. А ведь еще были СМО, СДО, СКО, протиксы, храмовая стража, арбитры. Они тоже воевали достойно и тоже понесли огромные потери. Про потери среди гражданских даже думать было страшно. Там цифры явно превышали миллионы, как ни считай, а их подсчет был еще более сложным. Тут уже месяцы работы потребуются. Про такую банальную вещь, как разрушение, можно было даже не заикаться. Территория бунтовщиков была разрушена почти полностью, а на нашей территории была серьезно повреждена инфраструктура всех типов. Не говоря уже про то, что было во время погромов, бандитского разгула и партизанщины. Экономике тоже было хреново. Да, она выстояла, и по оценкам, вернется в норму где-то через 2 местных года. У нее был достаточный запас прочности, но урон ей все равно был колоссальный, хуже, чем все, что было на планете за все это время, и все из-за одного человека. С раздражением подумал я, все эти дни я задумывался о том разговоре с Голиартом. Да, понятное дело, что для бунта была масса причин. Понятно, что не он один все это организовал, и понятно, что бунт был бы и без него, однако это не отменяло того факта, что конкретно этот бунт разгорелся до подобных масштабов именно по его вине. Он его распалил, и именно он довел его до такого чудовищного состояния, когда люди были готовы идти толпой по узким коридорам на вооруженных людей, не считаясь ни с какими потерями, лишь бы хоть немного задержать нас, ублюдок. Конченый властолюбивый ублюдок, который не смог найти себя в жизни после того, как его изгнали из системы. Он был таким же, как Тивгард, а под действием был гораздо хуже него. Тивгард пытался просто занять место губернатора, но он не пытался разрушить систему ради того, чтобы люди за ним пошли и воевали за него. Я пытался не думать об этом. Других дело было сейчас по горло. Все равно этот ублюдок мертв, как и все его приближенные, так что и думать о нем так много уже не имело какого-то смысла. Уж слишком велика честь для него. Спустя час лифт остановился. Двери открылись, и мы втроем прошли на выход, входя в тихий коридор из черного мрамора. Храм упокоения. Наконец-то, пришло время попрощаться со Скиртом и Филгейртом, как положено. Пройдя по пустым коридорам, освещенных холодным белым с голубоватыми оттенками светом, мы добрались до одного из многих залов отпевания. Небольшой, по 10 рядов черных кожаных кресел с левой и правой стороны. Впереди алтарь из белого золота с иконой бога императора и Аквиллой. Все уже были в сборе. Рингер, Бюрдар, Рат, Маринур, Награн, Антуан, все были одеты в местные траурные костюмы. Бюрдар и Рат сидели в инвалидных колясках. Первый еще не мог стоять из-за полученных ран, а второй был пока что еще слишком слаб. Однако они тоже изъявили желание прийти, и я отказывать им не стал. Рядом с ними стоял священник, одетый во все черное со множеством узоров из серебряной нити и инкрустированного черными драгоценными камнями. На голове у него была корона, тоже из серебра и с черными камнями. Лицо скрывала черная металлическая маска с серебряными узорами. У стен также стояли пятеро помощников в черных рясах. У стены же напротив находились два гроба. В одном был аскирт, а второй был пустой. Тело твари утилизировали сразу же, потому решили просто использовать гроб без тела, хотя бы так попрощаться. «Приветствую, комиссар», — спокойно сказал он, кивнув головой. «Как я понимаю, можем начинать?» «Да, преподобный», — ответил я, становясь в ряд с остальными. «Нам раздали свечки, которые мы зажгли», — священник зажег кадило и начал читать молитву и отпевание. «Стало больно, снова. Вроде как Филгейрт и Аскирт погибли давно, столько всего успело пройти». Вот только сейчас снова вернулось это ощущение скорби и пустоты внутри, что буквально душило. Сбоку я услышал всхлип. Это был Антуан, что стоял рядом со мной. Я положил ему на плечо левую руку. Надеюсь, легче станет. Перед глазами проносились воспоминания. Как я познакомился со Скиртом, сидя в клетке у орков, как мы бежали из плена с его другом Ниртом, как потом вновь встретились, как он стал моим адъютантом, а также все те моменты, когда мы просто разговаривали и шутили. Таких моментов было немного, куда меньше, чем хотелось бы, из-за того, что я был сильно занят на работе. Вспоминал я и Филгейрта, все его цитирования, которые запомнил, все его истории о семье, об учебе в Схоле на Тангане, о службе на Акитас Прайм. Веселые, грустные, просто интересные. Мне их не хватало. Не хватало шуток Аскирта, не хватало нравоучения и религиозных цитат Филгейрта. Я не убивался из-за этого, но пустота внутри все равно не уходила. Минут через 10 все закончилось. Священник отдал дымящееся кадило подошедшему помощнику и повернулся к нам. «Теперь можете произнести последние слова об усопших, после чего мы простимся с ними навсегда», — сказал священник. «Больно это было слышать, неприятно, но это нужно было сделать. Первым выступал я. Аскирт был хорошим солдатом. Он достойно служил в Спуакитас Прайма с самых первых дней войны с орками, а затем и в нашем полку. Достойно он себя проявил и здесь, на Вильяр Уникус, против бунтовщиков и культистов. Филгейрт посвятил себя служению Лекс Империалис и охране несанкционированных псайкеров, затем вел в бой штрафников, давая им возможность получить прощение грехов. Затем его изгнали, но несмотря на это, он все равно продолжил служить Империуму, уже в качестве гвардейца нашего полка. В нем он также проявил себя доблестным солдатом, а также спас мне жизнь, за что я ему благодарен. Аскирт и Филгейрт пали в бою достойно, не боясь смерти и готовы принять ее в любой момент. Мы будем помнить об их жертве, и я рад тому, что знал их. Не сказать, что эта речь мне понравилась. У меня на душе было совершенно другое. Однако, Гихьян сказал, что только эти слова были правильные для Харьянди, который следит за этими похоронами, так как в них участвовал комиссар. Если он заподозрит, что Аскирт и Филгейрт были для меня лично кем-то большим, чем просто адъютант, могли начаться проблемы, вплоть до выговора. Приходилось смириться. Мне сейчас проблемы были совсем не нужны, да и к тому же, мы все равно уже с ними простились на поминках. Эти похороны были больше формальностью, так что невелика была потеря. Затем начали говорить все остальные. Аскирт и Филгейрт были эффективными солдатами, обладающие большим боевым опытом и моральной выдержкой, начал Дима, и также они были хорошими людьми, верными Богу Императору. Я рад, что знал их. Аскирт всегда умел поднять настроение своими шутками и историями, продолжил Антуан через слезы, а Филгейрт своими цитатами про религию. Мне будет их не хватать, и я рад, что знал их. Я знал Аскирта и Филгейрта совсем немного, сказал Маринур, но за это время я узнал их, как достойных людей и храбрых солдат, которые всегда готовы идти в бой, несмотря ни на что. И я глубоко рад и горд тем, что знал. Я никогда их не забуду. Я тоже знал Аскирта и Филгейрта совсем немного, произнес Гихьян, но оба они запомнились мне, как славные парни, всегда готовые к бою. Я рад тому, что познакомился с ними. Рингеры отговорить не могли, их раны все еще заживали, а потому они ограничились двумя большими записками, которые положил в гробы как к Аскирту, так и к Филгейрту. Бюрдар промолчал, он не застал ни Филгейрта, ни Аскирта, придя уже после их гибели. После этого помощники в рясах начали нести крышки к гробам. В последний раз я посмотрел на лицо Аскирта. Замороженное, спокойное, мертвенного желто-серого отталкивающего цвета. Затем гробы накрыли крышками и закрутили специальными гвоздями. Священник прочитал еще одну молитву, и гробы унесли. Все было кончено. Полностью. Боль усилилась, но я старался не подавать виду. «Прощайте, парни. Покойтесь с миром», — сказал я про себя, смотря вслед за гробами, что через пару секунд пропали в проеме, за которым сразу же закрылась дверь. Их уносили, чтобы затем захоронить за пределами улья. Вначале Аскирта хотели кремировать, как и всех остальных верлонцев и акитосцев, что погибли за время войны, им это нравилось больше, чем идея быть переработанными. Однако затем остальные полковники внезапно подняли вопрос похорон, и там он стоял более остро. Вальцевский заявил, что всех сетинцев, павших в бою, надо хоронить исключительно в индивидуальных склепах, а Урвириш заявил, что увисарцы должны быть похоронены в братском кургане, а химжангарцы, тоже из увисарского полка, должны быть мумифицированы и похоронены в индивидуальных могилах с фамильными знаменами. Мигород сопротивляться не стал и просто заявил, что всех отправит за пределы улья, где организуют специальное кладбище. Я решил отправить Аскирта и Филгейрта туда же, поставив им памятники за свой счет. Мне хотелось, чтобы о них хоть какое-то воспоминание осталось. Да, пускай это будет просто куски гранита в безжизненной атмосфере Вильяруникуса, которые мало кто будет видеть, но это было хоть что-то, хоть какое-то напоминание о том, что эти люди когда-то жили. Это было куда лучше, чем записи в документах полка, надежнее как-то. Выйдя из храма, мы все направились к лифту, который должен был увести нас обратно к апартаментам. Антуан уже более или менее успокоился, пока я сидел рядом с ним и обнимал. Остальные просто молчали в ожидании, когда мы приедем. В этот момент мне пришло сообщение от Харьянди, тот назначил совещание через 5 часов для всех комиссаров. Еще успею поесть. Вскоре мы наконец тут были дома и я сразу же отправился к себе в кабинет. Надо было разобраться с кучей работы, что у меня накопилось, пока я был занят. Однако, стоило мне сесть, как неожиданно в боковую дверь моего кабинета постучались. «Входите». Дверь открылась и внутрь вошел Рингер, чем меня немного удивил. «Проходи, Рингер». Парень закрыл дверь и прошел внутрь кабинета, что-то случилось. Вимолт, судя по виду, волновался. Затем, простояв пару секунд, он неуверенно протянул мне листок бумаги. Я сразу же забрал его, а Рингер отошел назад на негнущихся ногах и почти что рухнул на кресло передо мной. Развернув листок, я увидел там текст, написанный от руки не самым лучшим почерком. «Уважаемый господин комиссар, эта война заставила меня посмотреть на многие вещи по-другому. Я увидел, что мы лишь останавливаем зло, которое тут и там образуется, но при этом не создаем никакого добра. Я понимаю, что это моя работа, как гвардейца, и я готов делать ее до самой своей смерти. Однако при этом я чувствую, что должен делать нечто еще, нечто другое. Создать добро и привнести его в этот мир. Я долго над этим размышлял. Многие варианты неосуществимы. Раз я гвардеец, другие слишком сложны. В итоге, я все же понял, что в состоянии сделать, дети. Именно дети являются великим добром, которое я могу создать. Это показал и Дима, так как именно с помощью ребенка он решил искупить свои грехи, и Неринта, которая вскоре искупит свой грех. Понятно, что сделать своих детей у меня нет возможности, как сделали они, так как у меня нет девушки. Потому я решил, что могу поступить по-другому. Я хочу взять 10 сирот из детдома на этой планете, чтобы воспитать их так же, как вы воспитываете Антуана. Благодаря этому хотя бы 10 сирот избегут участи отдавать долги за свое содержание и станут хорошими людьми. Да, это будет непросто, и я полностью отдаю отчет в том, какую ответственность я на себя возлагаю, но я готов вам с наивысшей уверенностью заявить, я готов к этому, ради того, чтобы принести в этот мир хотя бы немного добра. Есть только один важный момент. Мне понятно, что воспитывать младенцев у меня не будет никакой возможности, а значит, нужно брать детей, которые уже могут самостоятельно все делать. Но при этом совсем взрослых брать не выйдет, так их не удастся воспитать должным образом. Потому я решил, что необходимо взять 10 детей возрастом в 7 лет, 5 мальчиков и 5 девочек. И если вы согласитесь, я бы хотел попросить вас оплатить их долг за проживание в детдоме. Искренне прошу вас подумать о моей просьбе, но если она покажется вам глупой или даже наглой, то заранее прошу у вас прощения за это. В таком случае я попытаюсь найти другой способ принести в этот мир добро. С уважением, рядовой адъютант Рингер Вимолт. Дочитав письмо до самого конца, я, находясь в полном ступоре, начал пытаться осознать все, что тут было написано. Потом осознание все же пришло окончательно, и сказать, что я был удивлен происходящему, значило не сказать вообще ничего. Рингер просил позволить ему усыновить детей. Целых 10 детей сразу. Все ради того, чтобы он сделал какое-то добро в этом мире, а не только останавливал зло, как солдат. И это звучало бы, как какой-то лютый бред, если бы я его не понимал. А я его понимал. Понимал, чего он хотел. Ведь действительно, мы, как солдаты, занимались только тем, что останавливали всякое зло. Будь то орки, бунтовщики, культисты или путчисты, мы все это пытались остановить. Но при этом солдаты ничего не создавали, не созидали. Да, у меня появился такой шанс, воспитать Антуана, дав ему шанс на жизнь, или же вырастить вместе с Неринтой собственного ребенка. Еще и Диме я разрешил это сделать, и мы теперь заберем его Ниту, которая уже подтвердила, что беременна. Чем Рингер тогда хуже? Имел ли я право лишать его возможности принести в этот мир что-то свое, когда сам это сделал и позволил сделать Диме? Вряд ли. К тому же, был еще один момент, как бы на такое отреагировал Аскирт. Он, как человек, выросший в детдоме, наверняка бы одобрил такую идею. В этом у меня сомнений не было. Да и Филгейр тоже не был бы против. Все же, мы будем их воспитывать чему-то правильному, чему-то хорошему. Еще и Антуану будет какая-то компания. Все же, это его одногодки. Хоть найдет себе новых друзей, раз уж через несколько дней он покинет тех, кого смог найти здесь. С другой же стороны означало столько мороки, что просто не передать. Причем мы ведь люди военные, иди угадай, куда нас потом определят. К тому же возникал хороший один вопрос, стоило ли брать так много детей. Все же речь шла о 10 детях возрастом 7 лет, и они вряд ли будут такими же спокойными и дисциплинированными, как Антуан, которого накручивали с рождения на то, что он будет планетарным губернатором. Стоило ли брать на себя такую ответственность? Стоило так рисковать ради того, чтобы привнести в этот мир хотя бы немного добра, которое будет просто каплей в сравнении с океаном? Еще несколько секунд я думал в полной тишине, продолжая смотреть на лист бумаги, который мне передал Рингер. В конце концов, я решил, да, оно того стоило. Пускай это будет совсем немного, мизер, учитывая местные масштабы, но этот будет хоть что-то. Это действительно стоило того, чтобы напрячься и возложить на себя ответственность. «Хорошо, Рингер», — ответил я, посмотрев на парня. Его брови моментально устремились вверх, веки раскрылись, губа задрожала, сделаем это. Но отправляйся уже сейчас, потому что мы улетаем через 7 местных дней. Надо будет, звони мне, помогу чем смогу. Не удивлюсь, если придется даже губернатора просить о помощи. Парень резко встал и закивал головой. Улыбаться он пока не мог из-за раны и бинтов на щеках. «Удачи!» – кивнул я, после чего Рингер развернулся и направился к выходу. Как только дверь закрылась, я выдохнул и оперелся на спинку своего рабочего кресла. «Весело будет!» – сказал я сам себе. «Шутка ли? 5 мальчиков и 5 девочек 7-летнего возраста». Однако, я не сомневался в том, что это было правильно, даже несмотря на то, что это, возможно, было глупо и нерационально. Мы могли сделать что-то хорошее, и я считал, что мы должны были это сделать. Несколько часов у меня ушли на работу и разбирательство со всеми накопившимися делами, а тех было очень и очень много. Одних только дел касательно нарушений во время боевых действий было немало, и по поводу них еще нужно было все решить, не говоря уже о том, сколько дел было касательно объединения полков. 4 часа я работал без передыху, после чего направился на совещание с Харьянди вместе с остальными комиссарами. «Господин лорд-комиссар Харьянди, полковой комиссар 15-го Верлонского полка Августин Мерцелиус, а также примкомиссар Бьюгарл Танзар и комиссары Феофарыч Кихун, Тисагар Емгизан, Лозамува Кайсигана из Ягуд по вашему приказанию прибыли, представился Элтанзар, как всегда, без единой запинки. Всегда удивлялся тому, насколько хорошо у него была поставлена дикция. «Присаживайтесь, комиссары», — холодно ответил Харьянди, смотря на нас своим старческим взглядом. «Слушаюсь, господин лорд-комиссар». За несколько секунд мы все расселись по расставленным креслам перед столом лорд-комиссара. «Итак», — начал старик, смотря на каждого из нас, «в первую очередь, хочу поздравить всех вас с победой в кампании на Вильяр Уникус. Вы хорошо постарались и внесли свой посильный вклад в том, что эта кампания закончилась с малым жертвами и разрушениями». От такой формулировки я едва сдержался, чтобы не посмотреть на Харьянди удивленно. «Что ж для тебя тогда большие жертвы и большие разрушения?» — подумал я про себя, хоть и понимал, что подобное не получится спросить вживую. «Теперь об актуальных делах», — продолжил лорд-комиссар, — «в связи с тем, что 5 полков расформировано, встает вопрос о дальнейшем распределении комиссаров, младших комиссаров и комиссар-кадетов. По этому поводу мне пришло извещение от комиссар-генерала Цингариса. Комиссар Элтанзар, вы назначаетесь полковым комиссаром 1427-го Вильярского полка. О, вместе будем работать», — подумал я про себя. Новость была более или менее сносной. Может, мы с Элтанзаром и не особо дружили, но и терок каких-то серьезных у нас не было. Да и по идее, мы снова будем равны, так как раз уж у нас был генерал, то значит будет и комиссар-капитан. «Комиссар Увак, вы назначаетесь комиссаром 1428-го Вильярского полка. Согласно инструкциям командования, он должен быть собран в том случае, если это будет позволять ситуация на планете. Потому уже сегодня начинайте его формирование из ветеранов боевых действий. Любыми способами. Оружие, броню и все остальное вам будет предоставлено мониторумом уже на Шамтонере, куда вы отправитесь для ожидания основного конвоя на Неглерт. Интересно», — подумал я про себя, осознавая, что это уже было довольно неожиданно. «То есть получалось, мы должны были улетать сразу с 2 вильярскими полками, а это означало, что еще какие-то силы к нам прибудут. Довольно неожиданно, что тут еще сказать». «Слушаюсь, господин лорд-комиссар», — ответил Увак. «Комиссар Ичкихум, вы назначаетесь комиссаром 9-го Шамтонерского полка. По прибытию туда, вы должны будете организовать его форсированное формирование. Еще более интересно». «Слушаюсь, господин лорд-комиссар». «Комиссары Емгизан и Исъегуд, вы назначаетесь в 150-е и 151-е сингирийские полки соответственно. Они в данный момент формируются, потому вы отправляетесь на Сингирию». «Слушаюсь, господин лорд-комиссар», — произнесли по очереди Емгизан и Исъегуд. «В таком случае, можем прощаться». Харьянди встал со своего кресла, и мы все последовали его примеру. «Где бы вы ни оказались и с чем бы ни столкнулись, да хранит вас всех Бог-император». Голос лорд-комиссара был таким же холодным и серьезным, как и прежде, однако на этот раз он был еще и довольно искренним. «Аминь», — ответили мы все хором, сложив руки аквилой. «На этом у меня все. Вы свободны, комиссары», — сказал нам старик, возвращаясь на свое место. «Благодарю, господин лорд-комиссар», — сказали мы вновь синхронно и направились к выходу. После этого начался аврал. Дел было столько, что и продохнуть не получалось. Гвардейцы, только что вернувшиеся из мясорубки, не были в состоянии нормально отдохнуть, их не отпускали в увольнительные, а просто сажали в любой транспорт и пытались как можно быстрее переправить в космопорты, чтобы они уже там ожидали прилета транспортников. С учетом того, в каком состоянии сейчас была транспортная инфраструктура по всей планете, у нас были серьезные опасения, что мы просто не успеем всех переправить, не говоря уже о том, что вместе с нами должны были отправить сразу солдат для 2 вильярских полков, а это еще 120 тысяч человек. А ведь еще был гражданский персонал полков, который теперь стал нашим персоналом. Бросить-то мы их могли, но губернатор Мигород сказал, что ему несколько сотен тысяч человек и даром не сдались, потому чуть ли не умолял их забрать с собой, так как иначе проблем в экономике будет еще больше. С этим спорить не получалось. С ранеными тоже была проблема, так как мне нужно было завизировать выбор санитарного корпуса касательно тех, кто с нами полетит, а кого мы оставим для уже другого вильярского полка. Головной боли добавило и объединение полков. Церемония объединения с подписанием всех необходимых документов прошло очень быстро, без какого-либо банкета, просто поставили нужные подписи, все соединили сургучными печатями, передали знамена, сфотографировались на память и разошлись. Никаких банкетов, фуршетов и празднеств. Работы было слишком много, чтобы отвлекаться на подобные мелочи. Так проходил день за днем. Спать приходилось по 5 часов, а потом снова за работу, разбираться с документами, пополнениями, снабжением и гвардейцами, что лезли на стенку из-за того, что не могли нормально расслабиться и отпраздновать нашу победу. Количество драк начинало превышать все разумные рамки, количество бичеваний плеткой, тоже, начались расстрелы. Даже кадета одного прибил, причем случайно, ударом кулака в висок. Еще двоим просто челюсти сломали и выбили зубы. Я понимал гвардейцев. Я тоже хотел отдохнуть, тоже хотел отпраздновать победу. Но тут уже ничего нельзя было поделать. Транспортный конвой уже был в системе и летел сюда, а потому нам надо было торопиться. Еще я все сильнее ощущал, как скучал по Неринте. Позвонить ей я не мог, иначе могли засечь. Специально навестить ее где-нибудь в госпитале тоже. Приглашать же сюда ее я не собирался, потому было решено, что увидимся мы уже на корабле, когда она официально станет санитаркой при нашем отряде вместе с Нитой, а также с ей, девушкой Награна, которая решила полететь с ним, и Циматой, подругой детства Маринура. И вот этот день настал. Я, Дима, Гихьян, Награн, Маринур сидели в зале ожидания космопорта Вильяр-Уникус, ждали, пока подготовит наш шаттл. Рад, Рингер, Бюрдар, Антуан, дети Рингера, которых он смог все же успеть взять, заплатив с моего счета их долги перед детдомами, а также Сия, Цимата, Нита и Неринта, что за ними присматривали, летели другими шаттлами и, как нам сообщили, уже прибыли на флагман конвоя, Квариминар. Войска уже тоже начинали подъем на орбиту, пока часть еще только подъезжала к космопорту с помощью всего, что ездит. У нас так и не получилось доставить вообще всех и все вовремя, но, к счастью, время еще было, так как сам подъем займет еще 5 дней. У меня лично были смешанные чувства. Я безусловно радовался тому, что мы улетаем отсюда. Однако все равно оставался неприятный привкус горечи. Барагаца мы так и не нашли. Ублюдок поздравил всех с победой над бунтовщиками и пообещал продолжить борьбу, но показывать себя он не стал, а разведка его не отыскать за эти дни не смогла. Приходилось признать, мы ничего ему не могли сделать, банально не успевали. Он останется в живых и правосудие над ним не случится. Тут оставалось только смириться. Не всех преступников ты лично сможешь привести к ответу. Я лишь надеялся, что местные с ним все же справятся и он получит заслуженную пулю. Еще были твари с культистами. Ей что-то сделать мы физически ничего не могли, а культисты себя тоже не показывали. Это тоже огорчало. Я бы хотел знать, что тварь окончательно уничтожена, а культисты убиты все до единого. Но это тоже теперь оставалось на совести местных. И последнее, кто оставался, это наркосектанты, порожденные бунтовщиками. Они все еще действовали, превратившись в отдельный культ фанатиков, которые продолжали пытаться вести агитацию и привлекать новых сторонников. Им явно было плевать, что война уже закончилась и бунтовщики разгромлены. Приказ действовать им явно никто не отменял. Местные пытались с ними бороться, но пока что успехи были не самыми большими. В итоге получалось, что бунтовщики, а также твари тевгартисты были разгромлены, но вместо них остались наркосектанты, подполье культистов и барагацисты. Все, конченые на голову фанатики, каждый со своими целями. Вильяр явно еще долго не будет спокойным. От этого было неприятное чувство, словно мы не одержали окончательной победы. Да, бунт был наконец тот подавлен, но то, что осталось после него, тоже представляло угрозу. Тут тоже оставалось только смириться. Мы сделали все, что от нас требовалось. Мы смогли разгромить всех, смогли принести на планету мир. Это было самое главное. Были и другие причины чувствовать себя хреново. Бунтовщиков, что сдались, уже начали массово ликвидировать, как того и требовал приговор Харьянди. Процесс был масштабным, людей приходилось вывозить эшелонами, без воды и еды. Мне это не нравилось. Я хотел бы им помочь, хотел бы, что им дали шанс хотя бы отправиться в штрафлегионы, но уже ничего нельзя было изменить. Лорд-комиссар свой приговор уже вынес, не видя причин щадить тех, кто поднял против Империума оружие, даже несмотря на то, что они сдались, послушав наши обещания. Пытаться же изменить его мнение было заранее обреченной идеей. Не хватало еще выговор получить, с него станется. Все это перемешивалось у меня в голове и всплывало, снова и снова, сжимая все внутри меня. Но везде я был бессилен. «Уважаемый комиссар», — услышал я голос диспетчера и сразу же выпрямился, — «ваш шаттл готов к отправке. Можете начинать посадку». «Благодарю», — ответил я, привлекая внимание остальных. «Идем, парни, пора». «Ох, боже, император», — проговорил Маринур взволнованно. «Его можно было понять, все же, он навсегда покидал родную планету». «Наконец-то», — радостно и с сарказмом произнес Гихьян, — «после стольких лет покидаю эту проклятую планету». Довольно быстро мы перешли через несколько коридоров к посадочному ангару, где и находился шаттл. Сев на свое место, я закрепил себя на кресле ремнями и стал ждать. Спустя несколько минут шаттл закрыл аппарель и начал вибрировать, а затем перегрузка вжала меня в кресло. Мы покидали Вильяр Уникус. Нас ждала новая война. Примечание к части. Ну что ж, мои дорогие читатели, вот и подошла к концу прямо-таки эпопея под названием «Темные коридоры». Ее история началась давно, в первый день 2021 года. Если просмотреть отсюда, то это словно век прошел, настолько все изменилось. Не говоря уже о том, что Фиг пережил одно удаление. Сказать честно, я и сам не ожидал, что все настолько растянется. Однако идеи все приходили и требовали своего развития. Порой доходило до того, что нужно было вообще сокращать что-то, чтобы совсем уж тут люди не утонули. Не сказать, что вышло все идеально. Где-то, может, вышло затянуто, где-то наоборот, сухо слишком. Да и каждый воспринимает это все по-своему. Однако я все же рад, смог осилить такой труд. Выводы для себя различные сделал, работу над ошибками попытаюсь провести, так что в следующий раз попытаюсь сделать так, чтобы вышло лучше. Хочу сказать всем большое спасибо за то, что читали меня и поддерживали, всеми доступными вам методами. Продолжение Фика скоро выйдет, но перед этим я хочу залить сюда еще тот доп-контент, который накопился за время написания глав. Так что ждите, бета. Что ж, вот и закончилась сия эпопея. Но не война в мире молотка. Хотелось поблагодарить автора за его терпение и проклясть недоброжелателей, что снесли первые 80-90 глав, а также спамеров в ПБ «Февральский инцидент». Что касаемо планов, то я продолжу вычитку этой части, особенно 80-90 глав, да поможет мне амнисия. И да, возможно, откроется ПБ. Искренне ваш, бета-редактор.